В складском подвале печатной продукции пахло еще сильнее, чем в самом магазине. Даже печенье, которое жевал сидевший на стуле Николя, отдавало бумагой и типографской краской. Возмутительное дело. Чтобы заморить червячка и передохнуть, он вынужден прятаться. Эти две дамочки сверху могли бы хоть на время оставить его в покое. Но куда там? Даже в отсутствие Брикошона они не перестают шпионить, придираться к мелочам, лезть не в свои дела. Можно подумать, что если он, Николя, не работает, то тем самым наносит ущерб их карману. Просто две дуры, причем каждая в своем роде. Перед хозяином вечно лебезят, а ему так и норовят сделать какую-нибудь гадость. Но ничего, они у него еще попляшут. Уж он-то им отомстит. Как? Этого он пока не решил. Набив полный рот, Николя какое-то время предавался сладостным мечтам об изощренной мести, которую он ему готовит. Потом его скучающий взгляд скользнул по полкам, где стояли книги, рассортированные по фамилиям авторов. Когда-то в начале он ради развлечения просматривал некоторые из них. Это были романы, эссе, исторические произведения. Он листал Стендаля, Пруста, Достоевского, Джойса, Гёте, более или менее известных современных авторов. Неужели можно все это прочесть? Когда-нибудь он обязательно это сделает, потом. Сейчас он так закрутился, что ему не до чтения. К тому же, если время от времени полистывать эти книжки, глядишь, чего-нибудь и нахватаешься. Ведь важно не быть образованным, а производить впечатление образованного. Посмотрев на висевшую прямо перед ним табличку «Курить воспрещается», он щелкнул зажигалкой, сделал несколько затяжек и загасил окурок как облук. Спать хотелось так, что сводило скулы. Вчера он просидел в кафе «Наличник» до 3 часов ночи, танцевал там до упаду, выпил наспор 4 порции виски, за которые заплатила Карина. После этого она привела его к себе. В примиленькую однокомнатную квартирку, где все было из пластика. В скандинавском стиле, кажется. Она и сама тоже скандинавского типа. Высокая, светловолосая, крепкая. Дыхание, как у спортсменки. В борьбе она точно уложила бы его на обе лопатки. Но в любовных утехах главным был, конечно, он. Уж тут-то он отличился. Перебрав в памяти свои ночные подвиги, Николя наградил себя медалью за боевую доблесть. Завтра они опять встречаются. Будь что будет. Карина часто меняла ухажеров, но любому достаточно пройтись с ней один раз, чтобы его зауважали. Она здорово котируется в их квартале. Николя страстно жаждал признания. Он мечтал, чтобы его узнавали издали и, завидев, говорили: «Смотрите-ка, вон идет Николя. Интересно, с кем это он сегодня?» Ему хватило всего нескольких месяцев, чтобы прижиться в Париже. Да, это его город. В Тулузе он никогда не ощущал такого единения с улицей. Правда, в Париже он редко выходил за пределы своего квартала. Районы Сен-Жермен, Сен-Мишель и Монпарнас ограничивали ареал его счастливого обитания. Николя зевнул во второй раз глубже и смачнее, чем в первый. Какой же мерзкий здесь воздух. Все пропахло бумагой и пылью. Но будет ли лучше в другом месте? Николя не любил перемен. Он боялся трудностей в обучении новому ремеслу. У Брикошона его держала не мизерная зарплата, а небольшие левые заработки. Он сказал хозяину, что хочет постепенно собрать себе библиотеку из книг по искусству. Как работнику магазина ему предоставлялась скидка. Получая эти книги по сниженной цене, он потом отдавал их своему приятелю Пьеро Куане, большому специалисту по торговле книгами с доставкой на дом, который перепродавал их по дорогой цене любителям искусства. Прибыль они делили пополам. В декабре, месяце подарков, Николя наварил своей коммерцией около 100 франков. В январе, когда после праздников кошельки опустели, ему пришлось довольствоваться 30. В феврале Николя намеревался получить нечто среднее между этими двумя цифрами.